А сколько, друзья, хвалы и славы приносятся Господу, когда мы говорим другим о Боге, когда возвещаем эти чудные истины. И дело не в том, скажем мы их очень хорошо, а может быть, кто-то, друзья, ну, не может так хорошо их выразить. Главное, чтобы наше сердце было покорно Богу. Главное, чтобы оно могло действительно воздавать эту хвалу и славу. Вот мы на последнем благовестии, такой свежий пример. Ну, побыли. У нас вообще-то в Смоленске проходит один раз в два месяца обязательно недельное благовестие. Ну, кроме прочих таких, ну, может быть, так скажем, мелких поездок. И знаете, вот на последнем благовестии интересный эпизод получился с православным священником. Никогда не видел ни такого священника, ни такого майора, который потом приехал по его вызову. Ну, а в чем дело? Сестры позвонили на сотовый телефон, говорят, здесь наш священник остановил, вот будет вызывать милицию, все. Подходим мы там, ну, с сестрой, спрашиваем, в чем дело, что, как. Смотрим, наши сестры ему объясняют и Слово Божие, истины божественные, а он только одно слово знает. Да-да, я с вами согласен. Но мы попытались еще поговорить с ним, говорю, что ж вы, говорю, вот таким вот делом занимаетесь нехорошим. Мы вашу работу, можно сказать, здесь делаем. У людей ни Евангелия нет. Говорю, спрашиваю у многих, что такое крещение. Мне никто сказать не может даже. А вы их крестили, некоторых, правда? Он говорит, да-да, я с вами согласен. Так вот, говорю, как священнослужитель вы будете пред Богом отвечать, и это вам в грех вменится. Да-да, я с вами согласен. И говорит, но в милицию вы все равно поедете, добавил. Но хорошо, приезжает майор милиции. Ну, а все это на глазах у некоторых других людей тоже, ну, видят люди, что такое, что происходит. Приезжает майор милиции. Ну, друзья, таких я никогда не видел, красавцев. Первое, что он сделал, когда вышел из машины, говорит, где те люди, которых на них жаловались, на этого священника, и так строго на него. Это что, говорит, запрещенная секта? Тот и смутился, и сказать даже нечего. Ну и такой благомысленный очень человек попался, который тоже послушал очень хорошее свидетельство о Боге. Но хотя, друзья, и протокол не забыл составить, который, в общем-то, никто не подписывал. Много славы, друзья, умножается через наше свидетельство в любых вот подобных обстоятельствах. Или, мы скажем, на работе, или даже наши соседи очень хорошо наблюдают за нами. Один брат, ну, поселился так вот на улице в частном доме. И, казалось бы, что происходит? Ну, поселился человек и поселился. Но когда видят, сколько у него детей, но когда видят, что жена его в косынке, и когда видят, что он вообще какой-то другой, то уже здесь нету, друзья, равнодушных. Едет брат на машине, все обязательно просмотрят, с кем он едет, куда, как, что, одет. Идет брат в магазин, уже видишь, там шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Там уже, ну, тоже свое свидетельство. Смотришь, директор магазина спрашивает, ну, так вот, а к какому вы течению относитесь? А много ли вот, ну, там у вас членов и так далее? И пошли вот такие вот вопросы. Все мы, друзья, свидетели. И мы об этом хорошо знаем, но мы должны об этом частенько вот так напоминать себе. И через это тоже умножается слава нашему Господу. Сейчас еще будет участие хора, и перед этим будет стих «Расскажи о милости» и участие хора «Как говорить с толпою». И еще будет участие московских, ну, членов церкви.